18. Теперь можно успокоиться. Кайл с Хейзел переглянулись, и было в их взгляде что-то на удивление человеческое. Так бывает, когда, вопреки ожиданиям, происходит нечто неправдоподобно хорошее. «Дэвид Браун, ты тоже это...» «Да, услышала, он пытается спасти мальца и...» «Вернуть его обратно. Домой, Сальтаир-4!» И тут, на миг перекрыв все прочие мысли, в сети раздался громогласный голос Дика Эллисона, полный ликования и злорадного триумфа. «Ага! Я знал, что мальчишка еще пригодится!»